У вас все равно ничего не получится. Глядя куда-то поверх свароговой головы, гордо пообещал он равнодушным голосом. Настолько, впрочем, равнодушным для сложившегося положения, что даже неискушенному в психологии постороннему слушателю, будь таковой оказался в адмиральском салоне, стало бы ясно, Рабан уже сломался. А еще чуть-чуть надавить, и он примется либо унизительно брызгать слюной и сыпать проклятиями, в том смысле, что врагу не сдается наш гордый варяг, либо ползать перед сварогом на брюхе, со слезами вымаливая пощаду, что, в общем-то, унизительно не меньше. Фу, как примитивно! — поморщился сварог. — Еще скажите, что мы все будем болтаться на реях, когда гидернийский флот догонит нас и отомстит. Ну, вы же сами прекрасно понимаете, голуба, что уже получилось. Еще немного. Еще, как говорится, чуть-чуть, и корабль будет полностью под моим контролем. Так что ситуация складывается насквозь прозаическая, недвусмысленная и не в вашу пользу. Я победитель, вы военно-пленный. И как победитель я волен поступить с вами так, как мне заблагорассудится. А благорассудится мне, уважаемый, с вами почему-то не церемонится. Помолчав, раздумчиво продолжал сварог, покачиваясь на задних ножках в креслице. Вы мне и не нужны. С управлением корабля мои люди справятся. Да и ваши помогут. Те, кто понимают, что жизнь дается человеку лишь раз, и прожить ее нужно. Но если грам-капитану Рошалю вы зачем-то понадобились, то пусть он и решает. Кто? Раган невольно пустил петуха, кашлянул и повторил хрипло. Кто вы такие? «Объединенная антигидернийская коалиция», — учтиво ответил сварог. «Слыхали о такой?» «Вот и я думаю, что нет. Поэтому выбор у вас...» Он осекся, враз подобравшись, как перед броском, в душе пронзительно загласило чувство опасности, непонятно откуда исходящей. Палуба вновь ушла из-под ног, но на этот раз в сопровождении надрывного воя, как от авиабомбы. Полное создавалось впечатление, что по кораблю влепили из миномета. Сварог быстро переглянулся с Рошалем, тот ничего не понимал. Рабан, что характерно, понимал еще меньше, по лицу было видно. Опять вой, очередной удар. На палубе кто-то пронзительно закричал. Сварог опрометью бросился наверх, едва не упал, когда адмирал содрогнулся в третий раз. Грубо оттолкнул кого-то из тауранцев, попавшегося на пути, взвинтил себя по винтовому трапу и, распахнув люк, выкарабкался наружу, на палубу, аккурат в тот момент, когда на корабль обрушился очередной удар. Большущий сгусток не пойми чего, похожий на плевок великана, но светящийся внутренним зеленым светом стремительно, с надсадным свистом, прилетел откуда-то из темноты, вмазался в корму, вспыхнул ослепительно и погас. Исчез. Удар швырнул сварога к фальшборту, с клацаньем захлопнулся люк. За этим плевком последовал еще один, и еще, и еще. Стреляли прицельно, кучно и часто, вдогон набирающему ход броненосцу. И стреляла та самая зеленая звездочка над отаром. Именно из нее одна за другой, без перерыва, вылетали светящиеся кляксы. Красивое зрелище это было, черт возьми! В другой раз обязательно полюбовался бы. И вот еще один сгусток на излете врезался в крайнюю трубу, облепил ее как щупальцами и пропал во вспышке света, однако не бесследно. Труба смялась гармошкой, дала трещину, из трещины повалил густой дым. Он непроизвольно втянул голову в плечи, машинально включил магическое зрение. Разумеется, это была магия, причем самого гнусного пошиба. И еще понял Сварог, стреляли не по броненосцу, стреляли персонально по нему. Лазерный прицел таки нашел его. Он почувствовал, кожей ощутил злобу и горечь, исходящую от неведомого наводчика. Тот столько времени искал Сварога, но захватил цель слишком поздно и теперь яростно палит вслед уносящемуся на всех парах в океан графу Гейру, зная, что тот уже далеко, что он не успеет. Не успеет? Ну, знаете ли, если такой плевочек попадет в грибной винт или провалится в трубу, в топку... Сварог до головной боли напрягал третий глаз, но так и не смог разглядеть, кто поднял на него меч в этот раз. Личность стрелка скрывалась за все тем же зеленым свечением, и это не был великий мастер. Это был кто-то другой, причем кто-то, кто знает Сварога в лицо, и Сварог его знает в лицо, и лицо это... Но тут и стрелок увидел Сварога, увидел и навел прицел. Завыло над самой головой. Он успел прыгнуть под защиту броневого козырька над какой-то надстройкой, успел произнести заклинание, ставящее щит против магических происков, но больше не успел ничего. Зеленая клякса шлепнулась на палубу, на то самое место, где секунды раньше стоял Сварог, вспыхнула и погасла. И вместе с ней погас окружающий мир. Глава пятая. Ты морячка, я моряк. Сварог тонул. Погружался все глубже и глубже в вязкую морскую воду, вокруг становилось все темнее, все больнее давило на уши, но пошевелиться, забарахтаться, рвануться вверх к воздуху и свету он почему-то не мог. Ноги и руки его не слушались, хотя он дышал, это бесспорно. На секунду возникло недоумение. «Как же это так, господа хорошие?» А потом он вспомнил, есть у него такая способность — дышать под водой. Страха не было. Было интересно, чем все это кончится, и немного тоскливо. Жаль, что все кончилось именно так. А потом мир немного сдвинулся, и Сварог без всякого удивления обнаружил, что стоит на каменистом берегу у самой кромки воды. Ленивые волны прибоя с шорохом наползают на гальку и откатываются, наползают и откатываются. Океан простирался до самого горизонта, ни солнца, ни луны, ни прочих небесных тел на небе не наблюдалось. Однако откуда-то свет все же исходил, раз он явственно видел камни и берег без всякого кошачьего глаза. —